Глава пятая. Калюжный вызывал всех, требуя только одного — признания. Списанты не знали, в чем признаваться. Строго говоря, требовал не совсем то слово. Он умолял, настаивал, предлагал добром. Создавалось впечатление, что цель списка была религиозная, метафизическая — добиться признания виновности, какой угодно, неважно, и тут же выпустить готовенького из когтей, дальше он все сделает сам. Чайников признался, что он изменяет жене. Бухтин рассказал, что сдает квартиру и не платит налоги. Сомов мастурбировал, иногда при помощи интернета, то есть не подумайте ни мышью, а то вы сами не понимаете. Он долго не признавался, понадобилось несколько встреч, он даже начал находить в них некоторое удовольствие и временно перестал мастурбировать. Черемухин вожделел к однокласснице дочери. Садов любил давить перед зеркалом прыщи, вредная привычка осталась с детства. Григорьев ненавидел более удачливого брата, тоже с детства. Ложкин желал падения цен на нефть, чтобы начали уже что-нибудь делать. Однажды он поделился этим соображением в очереди к банкомату, и присутствующие, отмечает он, единогласно отвергли его злопыхательское пожелание. Все это было не то. Пришла Валя, осталась ночевать, рассказывала, что Гусев нанял автобус и повез часть списка в альтернативный поход под лозунгом «Слава России». Автобус был крутой, навороченный, с вай-фаем, принадлежал гусевскому другу, был специально для похода расписан в цвета национального флага. Позвали не все, а Гусев лично обзвонил только тех, кто показался ему благонадежным. А может, наоборот, самых нелояльных. Ангелы ведь поощряют, когда он приводит к Богу самые жирные грешные души, а праведников там и так хоть соли. Свиридову он не позвонил, и Свиридов не знал, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо. Чем меньше в жизни трешься о Гусева, тем лучше. Большая часть приглашенных ехать отказалась, но некоторые собрались, захватив детей. Валя поехала больше из любопытства. Гусев, Бобров и Панкратов всю дорогу пили. Приехали в Михайловское, шел дождь, с еловых лап текло, а домик такой маленький, оказывается, я же не была никогда, а экскурсовод такой жалкий, Сереж, ты не представляешь. И главное, все эти люди, все местные, они так радовались, что приехали из Москвы. Каждый обещал показать дуб, который на Лукоморье. И ты знаешь, мне впервые его стало жалко, в смысле Пушкина, потому что привыкли великий. А какой великий, маленький, совершенно несчастный, и от него так мало осталось. Жалкие какие-то местные школы, Гусев на них жертвовал, говорил там с детьми, с интонациями маньяка, заманивающего девочек, а школы расписаны еще в советское время, Пушкин с котом под дубом. Господи, какое бедное все. Все потрескалось, все никому не нужно. И ты знаешь, я так живо представила, как он выходит к ним под дождем, к ним ко всем, кто там живет, к учителям этим несчастным и говорит: «Здравствуй, мой бедный народ, сейчас я расскажу тебе сказку о царе Салтане». Она и здесь умудрялась всех жалеть. А цель этого похода Гусев не объяснил, но не знаю. Наверное, замаливает грехи. Или воспитывает список, надо же бороться с Жуховым. Перетягивание списка. Но он сам какой-то напуганный, я же вижу. И весь день говорит, что список для него случайность, скоро его вычеркнут. Даже ко мне подошел и сказал: «Валя, не бойтесь, я временно. Участвуйте, — говорит, — в моих акциях, пожалуйста. Это зачтется. Вы увидите, что меня вычеркнут обязательно, еще извиняться». Да, все так говорили, вас задело, а меня случайно. Мне даже жалко его стало. Ну, жалей, жалей, тебе всех жалко. Нет, тебя не жалко. И этот кухонный запах от ее волос в другое время казалось бы уютным, но теперь и пухленький животик при общей худобе, и манера уютно засыпать сразу после, самочка накушалась. Иногда она предлагала приехать, но он ссылался на работу. Дело было не в работе, хотя народненьких ее прибавилось, открывались провинциальные филиалы на местных телестудиях. Вечерами Свиридов пил со списантами, понимая, что впадает в зависимость от этих попоек, давая клятвы навеки от них отказаться, сидеть дома и писать свое. Но писать свое было невозможно, нервы натягивались, пугал каждый шорох, въехавшая во двор милицейская машина выбивала из колеи на час. Он часами раскладывал пасьянсы, чаще всего бесконечного паука, и заметил, что если результат выходит больше тысячи, хоть на единицу, происходит что-то приятное, прибавляют денег народненьких за высокий рейтинг, Тесса заказывает вместо одной колонки две и платит соответственно. Звонит полузабытый заказчик и предлагает халтуру. Халтуры было много. Люди привычно требовали зрелищ. Но под действием этих зрелищ даже профи постепенно разучивались писать. Так что деградация встала на поток. Если же результат был хоть на единицу меньше тысячи, дела не ладились, настроение падало, и ломался «Жигуль». Пасьянс-паук управлял теперь жизнью Свиридова, и он уже не мог выйти из дому, не добившись тысячи. Он стал опаздывать. Через две недели такой жизни он стер паука, но потом возобновил, потому что без него было еще хуже. Эту зависимость могла вытеснить только другая — попойки со списантами и гадания на кофейной гуще о причинах и перспективах. Все не до смерти надоели друг другу, как ссыльные в одной деревне. Но как те же ссыльные не могли не сходиться по вечерам, гадать и перемывать друг другу кости. Все эти посиделки впоследствии слились для Свиридова в одну бесконечную, с незаметно меняющимися, но почти неотличимыми персонажами. Макеев курносый, с бачками, директор по персоналу чего-то там. Фотограф Трубников, огромный, с бритым черепом, тяжело переживающий уход молодой жены, постоянной натурщицы, уехавшей за границу. Добрый Клементьев, злой Волошин, застенчивый Шаповалов, еще какие-то люди, в общем числом не более десятка. Список давно уже разбился на кружки, но обсуждал одно и то же. Наиболее частой темой было роковое «Кто стучит?». «Нет, что Гусев, это я, как хотите, не верю», — говорил Свиридов, качая тяжелой головой. Он не знал, что может пить так часто. «Не верю и не верю». «Боже мой, это очень просто. Вот как раз наличие Гусева меня убеждает в том, что я уловил принцип», — сказал Макеев, самодовольно прищуриваясь. «Что исключение подтверждает правило? Но это, знаете, верно только для природных структур, а в искусственных... Вот подумайте, подумайте», — снисходительно подбодрил Макеев. «До чего нужно исключение в структуре вроде списка?» «Чтобы подчеркивать», — предполагал Свиридов, — «оттенять?» «Во дурак, а?» — воскликнул Макеев, и из него немедленно выперла Макеевская, директорская по персоналу. «Ближе надо быть к земле, ближе. Исключения нужны исключительно для того, чтобы рапортовать о правилах, чтобы доносить куда следует, кто и о чем тут говорит. Но тогда почему он? Он настолько выделяется, что на него проще всего подумать». «Именно так, именно». Макеев гордился стройностью версии. «Они там думают не на один ход и не на три, а ровно на два. Это главная примета всех их замыслов. Их хватает, чтобы обманывать самые примитивные ожидания. Следите за рукой. Гусев тот, на кого подумают все. Следовательно, шпионом должен быть не Гусев. Следовательно, Гусев не шпион». «И тут-то мы обманываем ожидания, делая шпионом именно того, на кого не подумает никто, потому что он слишком очевиден. Заметьте, они всегда нас ловят на этом. Мы думаем, что things can't go so bad. Well, they can. На этом строятся все их замыслы. До какого-то момента люди просто не верят, что все может быть вот так, вот настолько, вот уж прямо до такой степени. Но оно может и должно, и не может быть никак иначе». Свиридов припомнил манеры Гусева и согласился. Сыграть такое невозможно. Человек, который так себя ведет, попросту обязан чувствовать за собой глубоко эшелонированную поддержку и административный ресурс. Это не воспитывается и не покупается, а дается принадлежностью к системе. Другого объяснения гусевского пребывания в списке не было. И насчет главной ошибки — вечной попытки увидеть сложность там, где ее нет. Макеев был, пожалуй, прав. Обида была в том, что говорит это Макеев, с которым всегда так отвратительно было соглашаться. Но ничего не поделаешь. Иногда гнусные замыслы понятнее гнусным типам, почему в разведку и контрразведку всегда отбирали противных. «Может быть, вы и правы», — признал Свиридов. «Может быть», — передразнил Макеев, — «не может не быть». Разумеется, с ним надо было соглашаться только безоговорочно. «Но мне кажется», — говорил Шаповалов, взявшийся неизвестно откуда, — а может, это и с самого начала был Шаповалов, тяжеловесный, сырой, одинокий программист, что принцип строго статистический, срез общества ничего больше. «Нерепрезентативно», — с трудом выговаривал Свиридов. «Отсутствует пролетариат». «Но он и в жизни отсутствует. Это же общество, а не население. В населении его, может, две трети, но в обществе. Много вы знаете пролетариев». «Ну, давайте считать», — начинал Свиридов. «Есть врачи? Есть двое. Учителя, военные, ассенизаторы». «Нет, я не в смысле только профессии», — справлялся Шаповалов, — «а в смысле доходов. Олигархи, рублевка». «Нет, но в пределах. Высоко вы берете, вот что. В пределах как бы среднего». «Но тогда какой смысл? Какие процессы происходят в этом среднем, чтобы их стоило моделировать?» «У меня в последнее время желудок плохо работает», — признавался Шаповалов, — «нервное». «Откуда-то брался Клементьев, или он уже был?» Кажется, это он говорил о списке, как зародыше гражданского общества. Вот тебе и зародыш, желудок уже не работает, а вы говорите. «Чего бы я не дал, чтобы выйти отсюда?» — жаловался Свиридов Клементьеву. «Из этого круга, из этого воздуха. Не примите на свой счет, я очень рад, что с вами познакомился, но в целом...» «Знаете, Сережа», — говорил Клементьев, — «я бы на вашем месте не торопился с выводами и выходами. В первое время невыносимо. Это знают все, но потом люди привыкают, адаптируются. Наступает особая солидарность, вырабатывается снизу. Все истории блокады, скажем, об этом пишут. Я довольно много читал по истории. Солидные, тихие люди, вроде Клементьева, редко читали художественное, а зря. Художественное бывает точнее истории. В первое время, как вообще на войне, доносили все друг на друга. Сильны были предвоенные рефлексы, много еще всякой гадости. Но потом обвыклись, научились переносить, заново наросло человеческое. Штука в том, чтобы перетерпеть. На какой-нибудь пятый месяц наступает почти комфорт. Трудно поверить, но в окопах бывало комфортно. Или вот говорят «застой». При застое, я-то помню, у людей были механизмы. Были трудности, да, но были и механизмы преодоления. Это было не так страшно, смею вас уверить. Это при условии вступил вдруг Трубников, что мучения не нарастают. «Ну, ничто слишком ужасное не может длиться слишком долго», — улыбнулся Клементьев. «Из какого-то фильма не помню». «Это неправда», — серьезно сказал Трубников. «И вы знаете, что неправда. Есть люди, которым доставляет наслаждение мучить других, а наслаждение требует новизны. Человек не может уморить себя сам. Можно искусственно поддерживать в нем жизнь и мучить его, и он ничего не сможет сделать. Ресурс организма велик, практически бесконечен». Заиграла громкая яростная музыка. Из-за бархатной занавеси выбежала толстая танцовщица и принялась вращать глазами и бедрами. В Самарканде почти не было народу, и она сосредоточила усилия на их троице. Если присмотреться, ей было за 40. Трубников молчал, не желая перекрикивать музыку. Подкатился кругленький татарин, везя тележку. На подносе шипело и брызгалось мясо. Татарин стремительно разложил его по тарелкам и увез под нос. «Видите, невозмутимо», — продолжал Трубников, когда музыка смолкла, и танцовщица, в последний раз дернув задом, убежала за бархат. «Вас можно поджаривать на медленном огне, и кажется, что ничего ужаснее этого быть не может. А можно вдруг при этом включить громкую веселую музыку, такую, чтобы било в уши, и это будет дополнительное страдание, которого вы не предполагали. Можно вас поливать в это время кислотой, а можно сделать так, что перед вами в это время будет танцевать ваша мать или ваша дочь. Еще можно сделать так, чтобы ее на ваших глазах терзали крючьями, не приставая вас поджаривать. Такое было, вы же читали исторические сочинения. А можно у одного столба сжечь вас, а у другого жену, тоже было. В России особенно. Видите, диапазон большой, возможностей космос. У Свиридова пропал всякий аппетит. Клементьев смотрел в скатерть. «С интересными мыслями вы живете», — сказал он наконец. «Все с ними живут, только не все признаются. Кто об этом не думает, просто не информирован. Бывает полный паралич, сохранением всей ясности сознания, и годами, десятилетиями. А меня часто мучают клаустрофобные сны, особенно когда простужен и задыхаюсь. Впрочем, иногда я безо всякой простуды. Снится, что положили в какую-то колоду и сжали ее обручами на железных винтах. Открыть нельзя, но и умереть сразу нельзя. Я буду там лежать, пока не задохнусь, а задыхаться буду долго. Регулярно такое снится». «Это сердечное», — сказал Клементьев. «Если бы сердечное, то хорошо. Это значило бы, что скоро. Но я еще в себе чувствую жизни лет на 30. Только во сне бывает такое отчаяние, наяву его как-то глушишь. Но, вероятно, оно и есть то настоящее, что рано или поздно настигнет. Рассудок-то почти всегда отказывает, вообще структура хрупкая. И когда с людьми сижу, я тоже почти всегда представляю, что с ними будет, если их пытать. С собой-то я это все время представляю, но бывает и с другими. Поэтому я точно знаю, что все эти прекрасные вещи, о которых вы говорите, они ненадолго. Солидарность, там механизмы. Это значит, что просто прижали не до конца. Человек и претерпелся. Он быстро претерпевается, человек-зверюшка адаптивный. А если наращивать, то никакой солидарности. В конце все с ума сойдут, а перед этим еще друг друга искусают. Причем они будут делать хитро. Одних пытать больше, других меньше, чтобы не возникло никакой солидарности. Вот в Ленинграде, вы говорите. В Ленинграде голод и холод действовали одинаково почти на всех. Они нам устроят такой Ленинград, что у одних голод, у других холод, у третьих отняли крышу над головой. Все будет разнообразно, не сомневайтесь. 200 человек, на них нетрудно придумать разное мучительство. У нас это любят, и никакой солидарности. «Да почему любят?» — не выдержал Свиридов. С чего вы взяли, что столько садистов-любителей? Психотип такой, равнодушно пояснил Трубников. Походите в сети «Посадома» за сообществом, почитайте рассказы, посмотрите рисунки. Вы увидите, что почти все либо русскими руками, либо на русском материале, в неумелых английских переводах. У нас это очень любят и умеют. Просто раньше как-то распространяли это на весь народ, а теперь на один список. Де Сад, между прочим, был француз, вступился Свиридов за отечество. Захер Мазах австриец, кивнул Трубников. У нас бы на них никто внимания не обратил. У нас такие фокусы разыгрывались в каждой второй избе, если не в каждой первой. Выходили на улицу и некоторое время стояли, отыскивая тему, цепляясь за остатки разговора. Вместе было тошно, по домам страшно. «Я хотел бы писать, знаете как?» — мечтательно сказал Свиридов. «Мне кажется, сейчас нужен особый стиль. Как бы подводишь главному, ходишь вокруг него, уже внушая читателю, что все так и будет вокруг да около, после чего наносишь удар в яйца. Это на каком-то уровне, сам не знаю почему, совпадает с главной стилистикой момента. Тебе все уже намекает, что будет именно так, не иначе. Ты все надеешься, позволяешь себе варианты. После чего тебе говорят, да-да, все именно так. И все, чему учили, правда. И все, что ты предвидел, тоже, не рыпайся». «Ну, в общих чертах, да», — вяло сказал Клементьев. Он, кажется, терял интерес к разговору. Словесность его никогда не занимала. Из всех искусств важнейшим он считал телевидение как вершину прогресса. Это сейчас общий стиль. «Я даже знаю, почему», — предположил Трубников. «Они сначала объясняют, чтобы все среагировали. Намекают так и сяк, а потом, кто не спрятался, я не виноват. Как с Ходором. И весь список, между прочим, намек кому-то». «Обидно быть намеком», — буркнул Свиридов. «Персонажем, я бы сказал», — трубил Трубников. «Кстати, оживился Клементьев. Я вспомнил, что мне эта манера напоминает. Вы, Сережа, если правда будете писать, имейте в виду. Есть такая фраза «накрылся женской половой пиздой». Произносится с паузами. Женская, половая. Ну все, человек уже думает, сейчас будет синоним, как это, эвфемизм, подсказал Свиридов. Точно, и тут пизда. Вот за это его так и любят, кстати. У него ведь все речи в этом духе. Долго подводит, потом как рубанет, и сразу свой родной. Хороший у нас народ, вдруг сказал Трубников. Веселый, ко всему привык, из всего хохму сделал, иначе бы совсем никак. Женская половая пизда, никогда не слышал. «Как-то вы такой чистый сохранились», — изумился Клементьев. «А вот так, нет, это бесподобно». Трубников ударил себя поляшком и расхохотался. Рослый, очкастый, с лысым бугристым черепом. Бил себя поляшком и хохотал. Точно так, женская половая пизда. Свиридов с Клементьевым переглядывались в тоскливом недоумении.